Вообще, я очень люблю писать песни. Кроме того, что я учусь в простой школе, я еще и учусь в музыкальной школе. Я хожу на класс композиции. Песню на стихи Авсея Дризы я посвятил маме. Она называется «Как сделать утро волшебным». Чтобы сделать волшебным весенний рассвет, надо долго-долго идти и охапку сияющих желтых лучей самому на дороге найти и добавить к сияющим желтым лучам охапку зеленых веток, краешек неба, пенья ручья и маленьких птиц всевозможных расцветок. И добавить немного теплого ветра, запах ландыша, звон травы, и потом ладошкой плеснуть на это совсем немножко речной синевы. Закрыть глаза и почти не дышать. Клянусь, это будет волшебным рассветом, если никто не забудет при этом крикнуть маме «Доброе утро!». Сейчас самое популярное слово – это мир. Его говорят и дети, и взрослые. Моя песня тоже про мир. Это песня о дружбе между советскими и американскими детьми. Слова написал Юрий Сергеевич Энтин. Сейчас я вам ее спою. Соединенные Штаты Америки, Калифорния, Майкл Бенди и Лиззи Конрад. Это чудо, и слабо мой голос настолько усилен, чтобы мой голос был слышен отсюда, услышан отсюда за тысячи миль. Hello, Лиззи Конрад. Hello, Майкл Бенди. Как хочется быть в Диснейленде. Я вам признаю, что вижу его я во сне. Зима затянулась, мечтаю о лете, когда побываю я в вашей стране. О, микрофон, створи это чудо, но слабо мой голос настолько усилен, чтобы мой голос был слышен отсюда, был слышен отсюда за тысячи миль. Секретов мой голос настолько усилен, чтобы мой голос был слышен отсюда, был слышен отсюда за тысячи миль. О, микрофон, сотвори это чудо, ты слабый мой голос настолько усилен, чтобы мой голос был слышен отсюда, был слышен отсюда за тысячи миль. О, микрофон, сотвори это чудо, ты слабый мой голос настолько усилен, чтобы мой голос был слышен отсюда, был слышен отсюда за тысячи миль. Детский рисунок. Так называется первая песня, которая прозвучит в нашем альбоме. Автор стихов Булат Акуджава. Вот площадь в сентябрьском стиле. Вот девочка в узком окне. Две белых ладони застыли, как память ее о весне. На эту осеннюю площадь чудесную лошадь еду лиловая, умная лошадь шагает со мной в поводу, шагает со мной в поводу. Золотой подорожник, зеленая грива куста, какой сумасшедший художник позволил сойти ей с холста. Походкой своей неземною она потешает народ. Но счастлив я знать, что за мною лиловая лошадь идет, лиловая лошадь идет. От хохота да-да-да-да, кружится площадь, хватается всяк за живот. Но тихая, умная лошадь по городу гордо идет, под узким оконцем шагает и видит она над собой, как с белых ладоней слетает. Счастливый петух голубой, счастливый петух голубой. Ну а теперь песня на всем вам известные стихи Даниила Хармса и Самуила Маршака «44 веселых чижа». Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Чиж судомойка, чиж поломойка, чиж огородник, чиж водовоз, чиж за кухарку, чиж за хозяйку, чиж на посылках, чиж трубочист. Печку топили, кашу варили, 44 веселых чижа. Чиж с поварёшкой, чиж с кочерёшкой, чиж с коромыслом, чиж с решетом. Чиж накрывает, чиж созывает, чиж разливает, чиж раздаёт. После работы пролизано, вот и 44 весёлых чижа. Дружно играли, чиж на рояле, чиж на цимбале, чиж на трубе. Чиж на тромбоне, чиж на гармонии, чиж на гребенке, чиж на губе. Ездили к тетке, чечетке, 44 веселых чижа. Чиж на трамвае, чиж на машине, чиж на телеге, чиж на вазу. Чиж в таратайке, чиж на запятках, чиж на оглобле, чиж на дуге. Спать захотели, стелют постели 44 усталых чижа. Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на скамейке, чиж на столе. Чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу. лежа в постели, дружно свистели 44 веселых чижа. Чиж тритилити, чиж тирли-тирли, чиж дили-дили, чиж ти-ти-ти, чиж тики-рики, чиж рики-тики, чиж тю-ти-люди, чиж тю-тю-тю, тю-тю-тю, тирли-тирли, тю-тю-тю, тирли-тирли, тирли-тирли, тирли-тирли, тирли-тирли, тирли, тю-тю-тю. Если вы хотите узнать, что случилось, когда на дороге повстречались коровы и лошадь, послушайте песню «Прогулка», стихи Юрия Косачевского. Лошадь в яблоках гуляла, причесавши челочку. Глядь, корова небывалой рыжей масти в елочку. И го-го заржала лошадь, это чудо из чудес. Так от смеха можно лопнуть, вы корова или лес? А корова ей, простите, вы-то лошадь или сад? Как на вас, при вашей прыти эти яблоки висят? Лошадь в яблоках гуляла, причесавши челочку. Глядь, корова небывалой, рыжей масти в елочку. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас, ребята, вы услышите песню, которая называется «Для чего земля кругла?» Слова Натальи Апушкиной. Для чего земля кругла? Чтобы звезд на всех хватило, чтобы солнце всем светило и заря у всех была. Для того земля кругла, чтобы путника дорога вновь до милого порога через бури довела. Чтоб со всех сторон земли дружба шла от брата к брату. Чтобы люди с края хату даже строить не могли. Для чего земля кругла? Чтобы звезд на всех хватило, чтобы солнце всем светило и заря у всех была. И еще земля кругла, чтобы все мы друг для друга были в самом центре круга, круга доброго тепла.